«Бабка-ёшка» и другие. Найдёныш. Лес. Обычный русский лес с чащобами, с болотом, с протекающей по нему рекой. Летит по небу аист и несет в клюве спеленатого ребенка. Кому-то он достанется, а вот кому. В избушке в деревне ждут его молодая женщина и ее муж. То и дело выглядывают в окошко и смотрят, не прилетел ли долгожданный аист. Летит аист, и вдруг с неба на него налетает ястреб. Бьет ястреб аиста острым клювом, а аист от него уворачивается, пытаясь уберечь драгоценную ношу. Но вот ястреб особенно сильно клюнул аиста в голову и выронил аист ребенка. Полетел спеленатый ребенок вниз, вот-вот разобьется, но спружинили ветки елки, и упал он в наметенный около нее сугроб. Упал ребенок и заплакал. Тоненько-тоненько, как умеют плакать только новорожденные дети. А аист стал сражаться с ястребом, клюнул того в голову, ястреб закричал от боли и улетел. Аист стал летать над лесом, разыскивая ребенка. Не может найти. И вот он уже стоит перед раскрытой дверью избушки и виновато отворачивает голову. Заплакала женщина, а муж ее утешает. В сугробе плачет ребенок. И от этого плача просыпаются обитатели леса. Вот высунулась из избушки на курьих ножках баба-яга, вот проснулся в своем дупле леший, вот из проруби вынырнул водяной, вот проснулся в своих чертогах Кощей бессмертный, а вот из-под трясины в болоте выбралась кикимора болотная. И все прислушиваются, что за неведомый звук раздается в их родном лесу. И вот уже к месту плача сквозь сугробы пробирается избушка на курьих ножках. Вот скользит по сугробам руля рыбьим хвостом водяной, вот по веткам деревьев скользит леший, вот, кряхтя по сугробам, пробирается Кощей бессмертный, а вот бежит кикимора болотная. Первый добралась до сугроба избушка на курьих ножках, выскочила из избушки баба-яга и стала своей метлой разгребать сугроб над плачущим звуком. А потом подтянулись и все остальные. Разгребла баба-яга сугроб, и все увидели сверток с плачущим ребенком. «Вот тебе и раз!» — раздумчиво сказала баба-яга. «Такого махонького у нас в лесу еще не бывало. Видите, всякие шастали, царевичи!» «Девки по грибы лажали, ух, как я их пужал!» С затаенной мечтой поддержал леший и заухал. «Сестрица Аленушка с братцем Иванушкой забредали», — вспомнил Кощей бессмертный. «Вот-вот», — иронически бросила кикимора бабе-яге. «Ты еще и Иванушку в печь хотела затолкать?» «Да это я шутейно!» — заорала баба-яга. «В печи-то даже огня не было!» «А у меня в прошлое лето девица в реке утопла. Сейчас в качестве русалки в дальнем омуте проживает. Красивая, за Налима замуж собирается», — вспомнил водяной. «Ладно», — решительно прервала споры кикимора. «Хватит разговоры разговаривать, надо решать, что с ребенком делать». «Я ребенка заберу», — предложил Кощей бессмертный в свои роскошные замечательные чертоги. «Пусть с детских лет к роскоши привыкает». И задумался. «А потом», — мечтательно сказал Кощей, «я ему все свои несметные богатства передам. И он вместо меня станет Кощеем бессмертным со всеми вытекающими отсюда последствиями». «Кощеев вариант усыновления не самый, мягко говоря, подходящий», — заключила кикимора. «Другие предложения будут?» «А как же!» — первым ответил на вопрос леший. «Мы же всегда готовы взять воспитание мальчонки в свои руки». «А кого ты из него воспитаешь, интересно знать?» — задала совершенно законный вопрос кикимора. «Как кого?» — даже удивился леший. «Конечно, лешего. Скоро мне на покой. Воспитаю рабочую династию леших. И чего он у тебя делать будет, когда вырастет? Поинтересовалась Баба-Яга. Как чего? Как чего? Заволновался леший. Обычную лешью работу. И сладко задумался. Здорово! Спросил довольный леший. «Да, уж куда здоровей!» — вздохнула Кикимора. «До старости лет девок пугать!» «Уж лучше у меня в реке с русалками хороводы водить!» — сказал Водяной. И тут ребенок заплакал. Что делать? Закачали все по очереди его на руках, а ребенок не унимается. Тогда Баба-Яга выхватила ребенка из рук Кощея, который качал ребенка вверх ногами, сунула ему в рот сосновую шишку и закачала на руках баюкая. Зачмокал ребенок шишкой, закрыл глаза и засопел во сне. Во весь свой широкий рот заулыбалась Баба-Яга. Да и все сразу успокоились, сидят, размышляют, кому ребенка отдать. И вдруг все принюхались, зашевелили ноздрями. «Перепеленывать надо! Пошли в избушку!» — сказала Баба-Яга. И вся компания влезла в избушку на курьих ножках. Баба-Яга развернула сверток, потом повернула лицо к обитателям леса и, заикаясь, сказала: «Это не мальчик, а девочка!» Все сунули головы к свертку и блаженно улыбнулись. «Очаровательная!» — сказал Кощей и поцеловал себе пальцы. «Я даже таких русалок никогда не видел!» — закачал головой Водяной и причмокнул от удовольствия. «Это точно!» — сказал Леший. «Это не ей девок пугать, это от нее еще парни в обморок шлепнутся!» «А чистое у тебя что-нибудь есть?» — спросила Кикимора Бабу-Ягу. Бросилась Баба-Яга к сундуку, заворочилась в нем, да так, что свалилась в него, только ноги торчат. Вытянули ее Водяной и Леший, а у Бабы-Яги в руках платье невиданной красы. Примерила она его к себе, прошлась горделивой походкой и пояснила: «Это мне упырь подарил, когда сватался. В молодости это было, да сплыло». И решительным жестом разорвала платье. А Кикимора достала из-под лавки корыто. Водяной мигом пустил в корыто фонтан воды, а Леший выскочил наружу и приволок связку хвороста. Кощей длинным пальцем чиркнул себя по лысине, загорелся палец, и Кощей поджег дрова в печке. И вот уже Баба-Яга полощет девочку в корыте. Кикимора шьет из обрывков платья пеленки, а остальные делают из досок люльку. И вот уже Водяной ногой качает люльку с девочкой. Опять девочка плачет. «Чего это она?» — спросил Леший. «Есть, должно быть, хочет», — сказала Кикимора. «Это практически наверняка», — глубокомысленно сказал Кощей. «После пребывания на свежем воздухе дети обязательно хотят есть». «Мяса ей, что ли, принести?» — предложил Леший. «Лучше рыбки», — возразил ему Водяной. — «Сейчас сбегаю». «Да вы что?» — всполошилась Баба-Яга. «Дети ни мясо, ни рыба не едят». «А чего они едят?» — хором поинтересовалось мужское население леса. «Колдовать не разучилась?» — задумчиво спросила Кикимора у Бабы-Яги. «Да вроде нет, хотя уже лет 200 не колдовала». «Значит так», — решительно сказала Кикимора. «Леший, Водяной, Кощей, мигом наружу!» «Ой, там холодно!» — поежился Кощей. «Зачем?» — спросил Леший. «Выгоняете?» — с обидой спросил Водяной. «Никто вас не выгоняет», — сказала, как отрезала Кикимора. «Козу из снега лепить будете. Потом Баба-Яга ее колдовством своим оживит, вот вам и молоко». «Нам молока не надо!» хором сказали Кощей, Водяной и Леший. «Да не вам оно надо, а девочке. Малые дети к молоку приспособлены». Мигом выскочили наружу Кощей, Леший и Водяной. И вот уже около избушки на курьих ножках стоит непонятное чудовище. С рогами, лысая, как Кощей, с рыбьим хвостом, как у водяного, и с громадным выменем. И тут на крыльцо выскочила Баба-Яга, увидела непонятное снежное чудище, осела и обязательно упала бы от ужаса, но Кощей и Леший ее поддержали, а Кикима рассказала. «Колдуй!» «Бракш-какш-мэкш!» — пробормотала Баба-Яга, и снежное чудовище ожило и сказала. А Баба-Яга осела в бессознательном состоянии. Влетела Кикимора в избу, вылетела с ведром и стала доить ожившее вымя. Брызнула молоко, ударила тугой струей в дно ведра, и все облегченно заулыбались. Даже Баба-Яга очнулась и расслабленно улыбнулась. И вот уже все сидят в избушке и блаженно смотрят, как ребенок сосет из тряпочки молоко. Наелась девочка и заснула. «Пожалуй, я ее себе возьму», — решительно проговорил Водяной. «Глядишь, скоро у русалки с Налимом детеныш народится. Подругой девочки будет». И Водяной задумался. «Совсем обезумел!» — фыркнула Кикимора. «Она же человеческий ребенок! Она в реке захлебнется! А русалки, получается, только от несчастной любви. А она, наша маленькая, пока этих глупостей не знает. Я бы ее тоже к себе в болото взяла. Только какая ей жизнь в болоте! Подождем, пока вырастет». «Все!» — решительно сказала Баба-Яга. «Жить она будет у меня, и я буду ей приемной бабкой, и звать ее буду Бабка-Ёшка, а когда вырастет, сама свою судьбу определит». И тут девочка заплакала во сне. Посмотрели все друг на друга, что делать? Вроде сыта, а плачет. И тут Леший хлопнул себя по лбу, подобрал сосновую шишку с пола, обтер о себя и сунул Бабке-Ёшке шишку в рот. Та зачмокала, да так и заснула, чмокая, и все заулыбались.